Наиль Кадыров. До армии я воспитывался на нормальной музыке. Beatles, Rolling Stones. И этот детский сад, который творился у нас, никогда не интересовал меня. Потом, когда я пришел из армии, выяснилось, что какие-то движения произошли положительные в Питере. А мой приятель армейский был в курсе и начал таскать меня на концерты, в частности, на десятилетие «Аквариума». Это был Вадик Шибашев, сейчас известный писатель. Он издает книжки под псевдонимом Борис Карлов. Десятилетие «Аквариума» проходило в общежитии кораблестроительного института, по-моему, и один человек мне все время говорил: «Это Майк, Майк». Ну, я подошел, мы познакомились. И это знакомство переросло в дружбу до самой смерти. Так получилось, что меня семья Науменко усыновила и считала своим сынком. Почти 10 лет до самой его смерти я постоянно у них бывал, минимум 2-3 раза в неделю. Кстати, творчество Майка я очень долго не воспринимал. Мы часто сидели, все обсуждали, никогда не слушали русскоязычную музыку. Он же был человек энциклопедических знаний, у него была огромная коллекция западной музыки. Это сейчас все легко, зашел в любой магазин, все есть. А тогда было все сложнее, надо было это искать. Какая-то часть пластинок попадала к Майку от Кости Зверя, добрейшего человека и его друга. Вадик Шибашев каждую неделю вывешивал на стене листочек бумаги «Хит-парад». 10 наименований, самое лучшее из того, что на этой неделе у него слушается. Туда входили наши группы и англоязычные, а до этого меня сводили на концерт зоопарка. Там был ужасный звук, никто не умел играть, в общем, бардак. Я как-то раз пришел к Вадику и, увидев зоопарк на каком-то месте, написал рядом неприличное слово. А на следующий день пришел Майк, увидел это и обиделся. Но это все шуточки. А потом он меня начал приглашать играть в зоопарк. Я несколько лет отказывался, а потом и согласился. Когда мы были знакомы лет 5, я уже разобрался, что это такое, его песни. Я считаю, что Майк — единственный автор, в котором нет ни капли совка. Ни в музыке, ни в текстах. А с Цоем... Есть такой персонаж, Паша Краев. И у него дома на улице Композиторов проходило очень много квартирных концертов. Я думаю, это был 1983. Тогда уже начали говорить, что есть такой проект кино «Цой и рыба». И меня как-то затащили на их квартирник. Я сразу понял, что это заведомо обреченный на успех проект. Это было слышно. На тот момент, насколько мне известно, Цой очень много играл квартирных концертов, ездил в Москву. У Паши часто выступал. Я был там раз 5, наверное. В квартиру помещалось порядка 40 человек. Был такой человек, Юра Балакирев, а у него 2 брата по кличке Большие, борцы. И они надевали красные повязки и собирали со всех плату за вход. Стандартная цена была 2 рубля. А поскольку они большие, то все им деньги отдавали, пререканий не вступали. Много сиживали там. Обычно как? До концерта немного выпивания, после концерт, потом основная масса расходилась, мы сидели на кухне, о чем-то болтали, выпивали. К сожалению, это бич, алкоголизм. Все встречи обязательно заканчивались выпиванием. Разговаривали в основном о новинках западной музыки, то есть никто не воспринимал друг друга, упаси господи, как гения, просто дружбаны. Что в мире происходит, какая группа выпустила очередной альбом, он хороший или нехороший, вот об этом говорили. Фуз. А на этих квартирниках были какие-то элементы фанатизма, поклонения? Наиль. Нет, никакого. Автографы, может, брали по пьянке. Это же все были люди одного возраста, чуть больше 20 лет, и в то время это был все-таки локальный успех. Потом началось это безумие. На квартирниках сначала Цой с Рыбой были, потом они как-то разошлись, и уже туда приезжал Цой один. И я там что-то поигрывал с ним. Сейчас, чтобы на концерт загнать людей, нужны огромные траты и головные боли, поскольку иначе народ не придет. А тогда на каком-нибудь ДК повесят бумажку такого-то числа, такой-то концерт, и больше ничего не надо. Один увидит, позвонит 10-рым, те 10 тоже позвонят, и все. Концерт состоялся при большом скоплении народа. Тогда работала реклама телефонная. Фуз. В книге «Воспоминания о Цое» написано, что вы ему аккомпанировали. Наиль. Да, он меня просил, он меня и в кино приглашал, но я не пошел. Фус, почему? Наиль, ну, так сложились обстоятельства. Фус, на каком этапе это было? Наиль, когда они расстались с Лёшей Рыбиным, и он хотел уже делать группу электрическую. Фус, а какие у него были требования к аккомпанирующему музыканту? Наиль, мы с ним поиграли один раз, и он мне сразу сказал, давай играть. А я же с Майком играл в основном, и тут, Сой, ну что, поиграешь? Фус, вы сказали, что было сразу понятно, что кино обречено на успех. Наиль, это было слышно по песням. Если хочешь популярности, сочиняй такие песни, чтобы любой пацан в подворотне мог их сыграть. Это его формула. Может быть, я не теми словами сказал, но смысл таков. Было понятно, что эти песни ложатся на уши сразу. Фус. Какие у вас гитары были тогда? Наиль. Разные. У Цоя была 12-струнка, там были оставлены сдвоенные только первая и вторая струны, остальные сняты. Как бы 8-струнка получалась. У Майка была мастеровая гитара, по-моему, ее делал Юра Ильченко. Тогда фабрика имени Луначарского выпускала гитары не очень-то хорошие, поэтому было значительно лучше заказать у какого-то мастера. Но это в зависимости от наличия денег. Есть деньги, можно заказать за 300 рублей. Нет денег, можно и за 90. У меня, по-моему, было рублей за 150. Фус. Вы ни в каких записях кино не участвовали? Наиль, под официальным названием кино нет. У меня есть двойной CD-диск квартирников, официально выпущенных. Там я играл. Музыкант Цой был хороший, его многие недооценивают. Он просто не лез в такие вещи, как соло-гитара. И правильно делал. Это слышно на квартирниках. У него какая была функция? Гармоническая и ритмическая. Он очень хорошо справлялся с ритм-гитарой. Я его помню абсолютно спокойным человеком, рассудительным, знающим, что он делает. Он не был спонтанным. Нет, очень здравомыслящий, трудолюбивый, работяга. Но я его не очень близко знал. Посидели, поиграли, повыпивали. Они в гору пошли очень лихо. И там уже сразу не подступись. Но я считаю, что заслуженно совершенно пошли. Если бы они играли до сих пор, для меня совершенно очевидно, что он бы выступал один. Был бы какой-нибудь аккомпанирующий состав. На одну пластинку приглашал бы одних, на другую, вероятно, уже других. Там любого человека в группе сменить ничего не изменится, на мой взгляд. Фуз. А как Майк отнесся ко взлету Цоя? Наиль. Майк был настоящим питерским человеком, а зависть в питерцах, если и есть, то она глубоко сидит. Майк очень сильно радовался. Более того, в свое время много помогал. На каждом углу трещал. «О, кино, Витя, Цой, это круто, вот послушайте». Такой бесплатный рекламный агент был. Позже они встречались, но редко, дай бог, раз в год. Бешеный успех, бешеные гонорары. Они же людей, в общем-то, не меняют, но они меняют круг общения. Цой попал уже в другой круг общения. А раньше они у Майка ночевали на кухне. Майк же для них божеством был, когда они были молодые. Он был авторитет, гуру. Он им мозги вправлял, к музыке приучал. Тогда у нас была группа «Почта». Она мне очень нравилась. Мы еще квартирники вместе играли, «Почта» и Цой. В 85-м году у нас сложился электрический состав. Худо-бедно что-то играли. А потом главный лидер, лучший друг мой, Сережа Васильев, умер. На 40-й день после смерти Цоя. С Дюшей много играли. Потом с тем же Лешей Рыбиным выпустили две пластинки. Сейчас, думаем, может, по осени еще пластиночку записать. 5 лет с вермишели оркестра. Во все коллективы, где я играл, меня приглашали, я ни в один коллектив никогда не просился, я или шел, или не шел. А поскольку у меня жизненный принцип, чем дома сидеть, лучше где-нибудь поиграть, поэтому достаточно много коллективов. Последнее время я играю с разными людьми. Все отлично, у каждого свой путь. У кого-то большой успех, у кого-то меньше. Это очень часто по независящим от музыканта причинам происходит. И это нормально. Везде так. Я считаю, что 45 — лучший альбом кино. Он самый плохой по исполнению, по записи, но по атмосфере и набору песен мне кажется самым лучшим. И их не надо переписывать, делать лучше. Это как документ того времени. лучшие по набору песни, без пафоса, без героизма раздражающего, беззаботные, милые, приятные, мелодичные песни.